тем днем во дворе Золотого Креста. И наши зрители не скупились на смех аплодисмент. После я ожидал увидеть госпожу Сьюзен Констант, расхаживающую в ожидании меня возле одной из наших временных уборных. В углу двора был ряд крошечных комнат, где висели наши одежды среди всякого хлама таверны. Однако леди, ошивающиеся поблизости от мест, где одеваются и раздеваются актеры, как правило, относятся к определенному сорту женщин, а иногда и к определенному сорту мужчин. Госпожа Констант, вероятно, не относилась к таким праздно шатающимся дамам. Быстро переодевшись в свое платье, я покинул Золотой Крест и свернул до Корн-Маркет, не встретив ее. Я не видел ее на представлении. Сперва я был польщен просьбой Сьюзен о беседе, затем она меня слегка рассердила и обеспокоила. Теперь же, когда все указывало на то, что она передумала, я почувствовал разочарование. Я уже поговорил с Абелем Глейзом, чтобы выяснить, какие такие мои секреты он успел выдать. Но он божился, что, — сказал я бы мне, — не больше, чем общие слова похвалы. Мастер Ревил, чья-то рука прикоснулась к моему плечу. За секунду до того я оглядывался, но не видел Сьюзен на улице. — Николас, — произнесла она, — госпожа Констант, я уж думал, что вы не придете. Давайте пройдем здесь, здесь не так людно. Вы не хотите, чтобы вас увидели с актером? Она не ответила, но быстро повела меня через Корн-Маркет и площадь под названием Карфакс, там, где она пересекала Хай-стрит. — Вы смотрели пьесу? — спросил я. — Да, довольно забавно. Это была очень пресная похвала. Я подозревал, что госпожа Констант, вероятно, могла уделить пьесам очень мало времени. Это бывает. Я не лез из кожи вон, напрашиваясь на комплимент своей игре. Я уж не столь отчаянно жаждал их, как в первые дни своего актерства. К тому же в «Потерянной любви» я играл всего лишь простака, маленькую роль. Через некоторое время мы оказались на улице, вдоль которой тянулись городские дома, а затем свернули вправо на аллею. Потом мы вышли на лужайки, окаймленные дорожками и украшенные начинающими же зеленеть деревьями. Моя спутница сказала мне, что мы находимся на лугу Кардинальского колледжа или Крайстчерч. По дорожкам прогуливались люди, среди них были оборванцы-шкалеры, но были и франты. День клонился к закату. Небо затянули облака, но в воздухе чувствовалось тепло. Я был не прочь прогуляться с привлекательной женщиной. — Чего вы хотите от меня? — спросил я. — Найти убийцу. Эти слова прозвучали так буднично, что я подумал, что ослышался. Я косо взглянул на нее, но она не смотрела на меня. Впервые я обратил внимание на ее линию подбородка, сдержанную и четко вылепленную. — Кто умер? Никто не умер. Ну, конечно, она сошла с ума, хотя внешне, может быть, и не выглядела безумной. Дело скорее в том, кто умрет. Либо сумасшедшая, либо, как у моей подруги Люси Милфорд, оставшейся в Лондоне, у нее был дар, способность видеть будущее. Боже упаси, только и не еще одна провидица, — взмолился я про себя. Мне жаль. — Говорите это, госпожа Констант, но вы уверены, что говорите с нужным человеком? — Вы верно думаете, что мне нужен святой или доктор вместо вас? — спросила она. — Именно это я и подумал. Но не очень-то вежливо рекомендовать кому-либо обратиться к врачу или священнику, если только это кто-то не находится в отчаянном положении. — Я серьезно, я в своем уме, — сказала Сьюзен. — Вы слушайте, я все объясню. И я выслушал ее, пока мы бродили по дорожкам среди лугов Крайстчерч. Согласившись на встречу с ней, я должен был хотя бы это. Она рассказала, что ее семья — боковая ведь рода Константов, живших в этом городе поколениями. Она родилась в Ипсвиче, но ее родители умерли с разницей в несколько месяцев, когда она была еще совсем маленькой. Поэтому мы взяли оксфордские Константы, Джеймс и Сара Констант, родители, и воспитали ее как члена своей семьи. Вот как? Я думал, ваша мать жива. Нет, это не так. Что навела вас на такую мысль? Да потому что я помню день, когда мы привели пострадавшую госпожу Рут доктору Ферну. Она сказала, что я послала вашу мать. Это легко объяснить.